49. Вот опять со снами начались эти твои дела. Не люблю. Наивные люди полагают, будто сны — это мое дело. Моя вотчина. Они даже пытаются эту свою глупую догадку нелепо аргументировать, мол, обратная сторона жизни, изнанка, тень, темнота, то да сё. Но мы-то с тобой знаем, это не так. Разве гением их великие открытия я во сне диктовал? И рад бы, как говорится, присоседиться, но врать тебе не могу. Разве сон — это обратная сторона жизни? Какая глупость! Сон — это лицевая сторона души. Это, если угодно, крик души. Иной раз душа не может докричаться до человека. Тогда остается у нее последний шанс — сон. А души человеческие — это по твоей части. Иногда, конечно, удается мне ворваться в своих сны, но это все так, баловство одно. С помощью снов ты так умеешь людьми руководить. И умеешь им команды подавать и советы, что мне остается лишь стоять в стороне, удивляться великому твоему искусству и завидовать, как всегда. Знаешь, что такое сны, если совсем честно? Это еще одно доказательство непреложной, увы, истины. Все в мире от тебя, весь этот мир от тебя. Мне же остается только портить этот мир по мере сил, желаний и возможностей моих.